Столовая эта помещалась в двух шагах от нас, в теперешнем доме ученых на Пречистенке, до революции принадлежавшим серпуховским фабрикантам Коншиным. И с того времени, в течение нескольких лет, другая старушка, одетая победнее, каждое утро приходила к нам с тарелочкой, завернутая в тряпочку. Кто-нибудь из нас перекладывал котлетку с гарниром в другую тарелочку, и старушка, низко кланяясь, уходила. А первая старушка являлась к дедушке изредка. Он ее уводил в свою комнату, и там они более часу беседовали. В тетрадях брата Владимира есть такая запись. Когда старушка после своего первого визита удалилась, дедушка долго ходил по залу взад и вперед, причмокивая языком, а он всегда причмокивал, когда волновался. Потом подошел к рисовавшему за столом Владимиру и сказал ему, что приходила возлюбленная его старого друга, которую он не видел около 60 лет. Владимир в ответ промычал, а дедушка все продолжал ходить взад и вперед, причмокивая языком. Потом остановился сзади Владимира и спросил его, «Ты знаешь, чья она была возлюбленная?» «Догадываюсь», — отвечал он. А еще года через 3 дедушка рассказал Владимиру, что когда был он еще молодым человеком и жил в родовом Голицынском доме на Покровке, то невдалеке, в подвале, была швейная мастерская. Весною, летом и осенью окна там оставались открытыми, и одна молоденькая швея всегда садилась у самого окна. Он часто проходил мимо, и она посылала ему улыбку. А потом они стали встречаться. Обо всем этом можно бы написать новеллу в духе Мопассана.